Глава 95. С огромным пистолетом в руке Ломель из рода гуннов спустился по бетонной лестнице и на последней ступени остановился, увидев огромного шаганога. Тот стоял боком и, казалось, задремал, однако пушки держал крепко. Ломель это видел. «Там точно никого нет?» – спросил он Унгара. «Никого нет. Они лежат в зале, я ж говорил». «Да, я помню». Ломель сошел с последней ступени и опустил пистолет, показывая своим людям, что не боится железного монстра. Потом подошел к нему и ткнул носком ботинка по железной лапе. Дескать, обычная машина, ничего особенного. «Можно пройти в ту сторону», – махнул рукой Унгар, указывая на свободный коридор. Но Ломель отрицательно покачал головой и протиснулся мимо шаганога, почувствовав запах пыльного железа, масла и еще чего-то из далеких земель, с которых прибыл этот солдат. Телохранители и Унгар протиснулись следом и прошли за Ломелем один поворот, потом другой, после чего тот вдруг воскликнул. «Уссафа, это еще что?» «Это маленький шаганок», – подсказал Унгар. «Он спустился самым первым и наводил ужас на моих людей». «Он тоже был опасен?» «Да, отсюда не видно, но у него есть пулемет. Вот, кстати, следы от его пуль. Стена совсем разбита». «Уссафа!» – покачал головой Ломель, поднимая с замусоренного пола острые, как бритва, осколки пуль. Наконец они достигли сумрачного зала, куда попадало совсем мало света, и Ломель сумел оценить сложившуюся обстановку. На полу, в разных позах и в разных местах, лежали трое чужаков, и все они находились в беспомощном состоянии. Четверо бойцов Унгара действительно были перемотаны белой лентой. Но поскольку держали в руках автоматы, заявлений на их счет Ломель решил не делать. «Ладно, мне все понятно. У чужаков приступ Хунгара». «Приступ Хунгара?» – переспросил Унгар, еще раз посмотрев на тела. «Да, эти неженки не знают, что бактериальный планктон нашей планеты опасен для новоприбывших». «Какой планктон?» – озадаченно уточнил Унгар. «Бактериальный». «О, значит, камни здесь ни при чем». «Размоченные?» «Размоченные», – подтвердил Унгар и, нагнувшись, поднял упаковку от солдатского пайка. «Нет, камни здесь ни при чем. Их повалил на землю наш воздух. Наш крепкий воздух». «И что теперь делать?» «Ну, целиком я их не возьму. У меня в машине мало места. Отрежьте только головы, положите в мешок, и ПП будет вами доволен». «Слава ПП!» – закричал кто-то из бойцов, вскинув руку в торжественном приветствии. «Да, ПП слава!» – согласился Ломель, отмахнувшись от кричавшего, как от надоедливой мошки. «Давай, Унгар, у меня мало времени. Положи голову в мешок и отдай мне». «Хорошо, Ломель из рода гуннов, я все сделаю», – кивнул Унгар и, выхватив из-за пояса кривой нож, бросился к самому молодому чужаку. Однако неожиданно перед ним возник Цудус, боец с перебинтованной ногой. Зрачок его автомата смотрел Унгару прямо в лоб, а лицо этого тихого прежде бойца выражало решимость. «Если Ломелю нужны эти чужаки, пусть берет их живыми. Если хочет отрезать только головы, то его мозги размажутся по стене». Унгар медленно повернулся в сторону Ломеля, ожидая его реакции. Но тот молчал, поскольку еще трое перебинтованных раненых с автоматами находились тут же и, не мигая, смотрели на заезжего начальника. «Вы понимаете, что нарушаете свои торжественные обещания?» Издалека начал Ломель. «Нет никаких обещаний», – возразил ему Цудус. «Унгар сказал, что мы не с вами. значит, больше никаких обещаний. А этот чужак не дал нам умереть. Благодаря ему мы еще едим козлятину, а не кормим в озере пиявок. Так что, Ломель, бери их целыми, с головами и ногами, если не хочешь увидеть собственные ноги, прежде чем умрешь». Ломель перевел дух. Светивший ему позор не состоялся, и теперь он мог спокойно выполнить требования этих даже неизвестно кого, ведь они уже были на другой стороне. Услышать такое от живых и не попытаться убить их было бы трусостью, но оскорбление от перебинтованных позором не считалось. Мало ли, что они в бреду мелют. «Ладно, грузите их целиком, пусть ПП решает, как с ними быть». И тотчас другие солдаты Унгара стали поднимать бесчувственных чужаков с пола. «Несите их за мной», — сказал Ломель. «Кажется, в машине найдется место для нескольких мерзавцев».